Часть третья. Нарцисс. Обрывок бечевки, обломок полистиролового поплавка, три кусочка пластмассы, две банки из-под кока-колы, осколок зеркала, упаковка из-под быстро замороженных продуктов фирмы «Конфи Фрост», размокшая от воды щепки. «Не понимаю, зачем тебе все это?» — сердито произнес Кронье. Анаис не ответила. Она разглядывала мусор, собранный на месте гибели Икара. Все, что море выбросило на берег, в колонке Сормью в радиусе 20 метров вокруг трупа. Еще утром она потребовала, чтобы эти обломки доставили ей запечатанными в пластик, и вот добыча у нее в руках. «Наш криминалистический отдел приложил полный список», — продолжал полицейский. «Органику, подверженную разложению, хранить не стали. Ты вообще много уж выкинул на помойку. Скажи, зачем тебе эта дрянь?» «Хочу направить на анализ в экспертно-криминалистическую лабораторию в Тулузе. Углубленный анализ». «Мы что, плохо сделали свое дело?» Анаис откинул назад волосы и улыбнулась. «Просто я знаю там одного парня. Может, ему удастся что-нибудь для нас вытащить? Улику. Намек на улику». «Ты слишком часто смотришь телепрограмму «Эксперты».» Она молча подняла глаза к расположенным напротив экранам. На часах было 18:00. Они сидели в центре наблюдения за обстановкой в городе. Помещение было пару недель назад оборудовано новейшей аппаратурой, позволяющей снимать показания 600 камер, установленных в Ницце. На картинке было видно, как Януш прыгает с балкона дома Арбура, спускается вниз по водосточной трубе и катится по асфальту, чудом попав под трамвай, после чего удирает по авеню «Републик». Эта закольцованная запись прокручивалась снова и снова. «Псих ненормальный», — пробурчал Гранье. «Или профи. Нет, просто отчаявшийся человек. Это разные вещи». Оба они, сидящие в глубоких фиолетовых креслах, перед стеной, заставленной мониторами размером 16 на 9 дюймов, больше походили на режиссеров телевизионного шоу. Анаис, впрочем, полагала, что в сущности чем-то подобным они и занимались. Театральщины. Проторчали в студии полдня, но никакого результата не добились. Постоянная связь с полицейскими, снабженными рациями и 80 патрулями, 600 камер наблюдения с круговым обзором и возможностью менять масштаб картинки, приборы для считывания автомобильных номеров, целый арсенал средств, и все они казались бессильны перед Янушем, человеком невероятного ума и железной воли, человеком, который кожей чуял ловушки и умело их избегал. В начале облавы полиция и жандармы не сомневались в успехе. Ницца — самый охраняемый город во Франции. К тому же к ним на помощь прибыли подкрепления из Кан, Тулона и еще более далеких городов. Пешие полицейские, конные полицейские, полицейские на автомобилях. Сейчас моральный дух этих людей упал ниже плинтуса. 8 часов поисков, итог нулевой. Она и свела себя терпеливо. Никаких приступов ярости, только крайняя усталость. Януш снова выскользнул у них из рук. «Ладно, проехали». «Как думаешь, что он сейчас станет делать?» — не выдержал Кронье. «Мне надо поговорить с Жестянкой». «Не болтай ерунды!» Она молча допила кофе. После утреннего происшествия Кристиан Бюйсон впал в кому. В тяжелом состоянии его перевезли в скоропомощную больницу Ниццы. Кающиеся грешники Арбура подали жалобу на полицию, обвиняя сотрудников в том, что своими плохо организованными насильственными действиями они создали угрозу жизни их пациентов. Горький вкус кофе, как нельзя лучше, подходил к ее нынешнему настроению. Она чувствовала себя опустошенной, как земля после пожара. Все надо начинать сначала. Пока что она кляла, на чем свет стоит, правда, про себя, невезуху, из-за которой провалилась операция. Во-первых, на шоссе А8 случилась авария, и они потеряли кучу времени, пока объезжали ее. В Ниццу прибыли уже около 9 часов. Сразу же рванули на авеню «Републик», и здесь обнаружили, что их опередили другие группы, решившие поиграть в старские хатчи, то есть окружившие здание автомобилями с мигалками. А ведь она предупреждала, что действовать надо с предельной осторожностью. Затем посыпались другие неприятности. Ей позвонила судья из Марселя Паскаль Андре. Звонил Диверса. Телефонные звонки сыпались на нее, как боксерский удар, и она, зажатая в угол ринга, терпеливо их принимала. Не говоря уже о том, что в Бордо ее ждало внутреннее расследование. Сначала будет суд, затем вызов в дисциплинарный совет, а потом неотвратимое наказание. Но она старалась не думать об этом. Ее мысль занимал один Януш. Она дышала Янушем, она жила Янушем. «Так что ж ты собираешься делать?» Она и собрала со стола рассыпанные предметы. Детские сокровища, подобранные на пляже. Даже пожелая она отказаться от расследования, у нее ничего не выйдет. Беглец прочно засел в ее сознание. Он пожирал ее мозг, ее душу. Она чувствовала, как его тень поглощает ее, впитывает в себя. Скомкав пластиковый стаканчик, она зашвырнула его в мусорную корзину. «Я возвращаюсь в Бордо». «Ты был художником». «Каким художником?» «Писал автопортреты». «Я не про то. Я был профессиональным художником или любителем. И где я писал? Здесь?» «Да, конечно, здесь, на вилле Корто». Старик горделиво улыбнулся. «Жан-Пьер Корто — это я. Я основал это заведение 40 лет назад. Приют для умалишенных». Снова улыбка, на сей раз снисходительная. «Можешь и так его называть, если тебе больше нравится. Я предпочитаю говорить «специализированный центр». Все эти фокусы мне хорошо знакомы. В другой жизни я был психиатром. Эта лавочка-психушка. Это не совсем так. У нас тут и в самом деле специализированный центр. И на чем же он специализируется? На лечении искусством. Мои постояльцы душевно больные. Это правда, но мы не используем иной терапии, кроме занятий искусством. Они целыми днями пишут, рисуют, ваяют. Это настоящие художники. Прием химических препаратов сведен к минимуму. Он засмеялся. Иногда мне кажется, что произошла смена ролей. Это они своим талантом лечат искусство, а не наоборот. Нарцисс, это моя фамилия? Не знаю. Но ты подписывал свои работы именно этим именем, других не называл, и документов у тебя не было. «Отныне я нарцисс», — повторял он про себя. «Я должен думать, действовать и дышать, как нарцисс. Когда я здесь появился?» «В начале октября 2009-го. Вначале тебя поместили в клинику Сен-Луи, что возле Ниццы. А там как я оказался?» Кортон нацепил очки и включил компьютер. Он был сухонький, невысокого роста, возраст около 60. Совершенно седые волосы, жестким ежиком, толстые губы, постоянно пребывавшие в движении, очки с затемненными стеклами. Он говорил глубоким и сочным голосом, лишенным интонации, производившим гипнотический эффект. Они сидели у него в кабинете. Кабинет находился в небольшой дачке, расположенной в нижней части парка, окружавшего заведение. Пол, стены, потолок, здесь все было деревянным. В помещении приятно пахло сосновой смолой. Окно выходило на пригород Ниццы. Картин, написанных постояльцами центра, на стенах не наблюдалось. Выступление на карнавале закончилось без всяких проблем. Вместе с новыми товарищами он шагал, танцевал и горланил песни до самой площади Массена, где их поджидал фургон. Просторная машина модели «Джампи». Он таких навидался. Впрочем, он сразу заметил, что компания, в которой он очутился, мало чем отличалась от его бывших пациентов из психбольницы, только они были чистые. Они покидали Ниццу под проливным дождем. Через некоторое время выбрались на грунтовую дорогу и ехали до Кароса. Вилла находилась немного дальше, в нескольких километрах от деревни. Навстречу то и дело попадались полицейские машины с орущими мигалками. Он улыбался. Его ищут, но теперь фиг найдут. Виктора Януша больше не существует. По пути он получил подтверждение тому, о чем догадался во время празднества. Пациенты виллы Корто, каждый год принимали участие в городском карнавале. Сами придумывали, как оформить платформу. Заказывали в мастерских Ниццы кукол и другой реквизит. Он задавал множество вопросов, делая вид, что интересуется художественными сторонами выступлений. Оказалось, что автором идеи с полулюдьми, полукрысами был он. Нарцисс, ученик Корто, проживший с ним весь сентябрь и октябрь. Разумеется, он сам не помнил об этом времени ничегошеньки. «Вот», — произнес старик-психиатр, наконец-то отыскав нужный файл, — «тебя подобрали в конце августа на съезде шоссе А8 на повороте на Канны-Мужен. Ты ничего не помнил. В Каннской больнице тебя обследовали. Не обнаружили никаких травм, хотя проходить рентгенологическое исследование ты наотрез отказался. Затем переправили в больницу Сен-Лу. Там к тебе вернулись какие-то воспоминания. Ты сказал, что тебя зовут Нарцисс, что ты приехал из Парижа. Семьи нет, по профессии художник. И врачи из Сен-Лу решили, что тебя лучше всего направить сюда, к нам». «Я не Нарцисс», — сухо сообщил он. Курто снял очки и снова улыбнулся. «Что он все улыбается? Зачем корчит из себя добренького дедушку?» «Разумеется. Ты не Нарцисс, но и не тот, за кого выдаешь себя сегодня. Вы знаете, чем я болен? Когда ты только приехал к нам, то много чего мне рассказал. Где учился живописи, в каких галереях выставлялся, в каких районах Парижа жил. Рассказал, что был женат, но потом развелся. Я проверил. Все оказалось выдумкой». Он не мог не оценить юмора ситуации. Курто играл сейчас ровно ту же роль, какую он сам играл в случае с Патриком Бонфисом. За каждым психотическим бегством стоял психиатр, считавший своим долгом объяснить пациенту, что скорлупа пуста. «Тем не менее», — продолжил хозяин дома, — «кое-что в этих баснях соответствовало действительности. Ты на самом деле был художником, талантливым художником, владевшим навыками ремесла. Я принял тебя без колебаний. Справедливости ради отмечу, что никто за тебя особо не цеплялся. Человек без документов, без медицинской страховки, одним словом, не подарок. А расследование проводилось, я имею в виду, в связи со мной. Да, жандармы предприняли кое-какие поиски, но особо не старались. Ты не представлял для них интереса. Просто заблудившийся человек, не помнящий, как ни его зовут, ни где он живет, явно с приветом. В общем, они поискали, поискали, да и бросили». «А что было потом?» «А вот что!» Курто развернул компьютер, чтобы нарцисс, сидевший с другой стороны стола, мог видеть экран. «За 2 месяца ты написал здесь почти 30 картин». Нарцисс не рассчитывал ни на что особенное. Хотя, если вдуматься, это тоже была важная информация. Информация его прошлой жизни. Каждая картина, возникающая на экране, представляла его, но всякий раз в новом образе. Адмирал, почтальон, клоун, римский сенатор, а не тот же мужчина. Его лет замерший в одной и той же позе, в 3/4 оборота, одинаково выпячивающий грудь и сдирающий вверх подбородок. Каждый из персонажей производил впечатление эпического героя. Но стилистика каждой работы основывалась на принципе контраста. С одной стороны, в манере исполнения ясно прослеживались приемы, характерные для искусства диктатур. Зритель смотрел на фигуру героя снизу вверх, что придавало тому вид владыки мира. С другой, лицо героя, выписанное с яркой экспрессивностью, наводило на мысль о школах, боровшихся против эстетики тоталитаризма. Таких, как, например, движение новой вещественности, зародившееся в Германии в 20-х годах. Отто Дикс, Георг Гросс. О художниках, отказавшихся от любой лакировки действительности, представлявших реальность во всем ее уродстве и подчеркивавших ее гротесковую природу. О художниках, мечтавших свернуть шею буржуазному лицемерию. Ее работы отличались тем же безжалостным сарказмом. До боли в глазах яркие цвета, среди которых явно доминировал красный. Густые в бороздках краски мазки, позволяющие проследить за движением кисти. «Живопись, которую хочется не только созерцать, но и потрогать руками», — подумал нарцисс. В его памяти не сохранилось ни малейшего воспоминания о том, что все эти портреты создал именно он. Это означало, что в своих поисках он уперся в стену. Он пытался проникнуть в сущность личности, не желавших пускать его в себя. Иными словами, отныне он мог лишь примерять на себя их внешнюю оболочку. «А в конце октября, — продолжал Корто, — ты исчез. Даже адреса не оставил. И я понял, что твои психические блуждания перешли в новую фазу». У каждого персонажа имелся и собственный реквизит. Клоун был изображен шариком и трубой, почтальон с велосипедом и сумкой, адмирал с подзорной трубой и секстантом. «Почему я писал эти автопортреты?» — растерянно спросил он. «Как-то раз я задал тебе тот же самый вопрос, и ты ответил. Нельзя верить тому, что видишь. Мои картины не более чем исправление ошибки». Нарцисс побледнел. «Мои картины не более чем исправление ошибки». Отпечатки его пальцев, найденные в яме на вокзале Сен-Жан. Его присутствие возле тела Цветана Сокова. Неужели он маньяк-убийца? Такой же мерзавец, как и герой его картин, помешанный на власти, равнодушный к людям, исполненный злобы и меняющий личину после каждого очередного преступления. Художник-психопат, у которого руки по локоть в крови. И вдруг его осенило. А не может ли быть так, что в картинах зашифрована правда его подлинной личности? Не содержит ли они тайного послания, подсознательно адресованного им самому себе? А нельзя ли взглянуть на эти картины? Я имею в виду на подлинники. Их здесь больше нет, я их отправил в галерею. В какую галерею? Парижскую, в галерею Вийон Пернати, но и там их больше нет. Почему? Потому что они были проданы. В ноябре прошла выставка, надо сказать, прошла с большим успехом. Но ведь это означало, хоть дело я богатей? Ну, кое-что у тебя действительно имеется. Деньги здесь, у меня можешь забрать их в любой момент. Наличными? Ну, конечно, наличными. Лежат у меня в сейфе. Говорю же, можешь забрать их хоть сейчас. Это обстоятельство открывало новые перспективы расследования, которые он вел. И до чего, кстати, у него не осталось практически ни гроша. Чем раньше, тем лучше. Ты что, опять уезжаешь? Нарцисс не ответил. Курто, понимающе качнул головой. Его доброта буквально выбивала нарцисса из колеи. Он и сам был психиатром, по меньшей мере, дважды в жизни, когда работал в клинике Пьера Жанне и почти наверняка до этого, и поэтому он прекрасно знал, что верить в безумные выдумки душевнобольного человека бессмысленно. Психиатр должен понять причину безумия, но не должен ее оправдывать. — Скажи, пожалуйста, — снова заговорил Курто, — а кем ты считаешь себя сегодня? Нарцисс молчал. Судя по всему, здесь никто ничего не знал о последних событиях. Слыхом не слыхивал ни о Фрейре, ни о Януше, хотя его фотографии были напечатаны во всех газетах. И в каждой статье и заметке говорилось, что он главный подозреваемый в убийствах. То, что пациентам это все до лампочки, его не удивляло. Но Курто! Неужели он настолько оторван от внешнего мира? «Сегодня», — туманно пояснил он, — «я тот, кто открывает русских деревянных кукол. Я восстанавливаю каждую из своих личностей. Пытаюсь понять их. Хочу узнать, почему они появились на свет». Курто встал, обошел вокруг стола и дружески положил руку ему на плечо. «Есть хочешь?» «Нет». «Тогда пошли, я отведу тебя в твою комнату». Они вышли в темноту. С неба капал мелкий занудливый дождик. Нарцисс дрожал от холода. Он был по-прежнему в костюме, после всех злоключений, покрытым грязью и насквозь пропотевшем белье. Хорошо, хоть крысиную маску успел снять. Они подошли к лестнице, выложенной серой плиткой. Парк был террасный, подобно рисовой плантации, только засаженной пальмами, кактусами и масличными культурами. Нарцисс полной грудью вдыхал насыщенный влагой воздух, особенно живительный в этой высокогорной местности. Не зря здесь находились санатории. И они дошли до виллы. Она представляла собой два соединенных между собой здания в виде буквы «Л», причем одно располагалось чуть ниже другого. Плоские кровли, прямые линии, стены, лишенные украшений. Должно быть, оба были сооружены около века назад, когда в архитектуре царило стремление к простоте и строгой функциональности. Они направились к нижнему зданию. Во втором этаже рядами тянулись окна, очевидно, комната постояльцев. Ниже шли широкие стеклянные двери, выходившие на внешнюю галерею. Здесь находились мастерские. Еще ниже, на ступеньках, утопавших в зарослях кустарников, алели огоньки зажженных сигарет. На скамейке курили трое мужчин. Нарцисс не различал лиц, но по манере жестикулировать и смеху определил, что это люди с нарушениями психики. В это время раздались голоса, хором скандировавшие «Нарцисс! Нарцисс! Нарцисс!». Он вздрогнул. Вспомнилась компания на карнавальной платформе. Ухмыляющиеся физиономии, нацепленные на лоб крысиные маски. Неужели эти психи тоже художники, как и он? Неужели он такой же псих, как они? Комната, в которую его привели, была небольшой, квадратной и теплой. Ничего особенного, это уютно. Бетонные стены, деревянный пол, шторы из плотной ткани. Кровать, шкаф, стул, письменный стол. В углу крохотная ванная комната, больше напоминающая пенал. «Обстановка у нас спартанская», — пояснил Кордо, — «но никто не жалуется». Нарцисс согласно кивнул. От соразмерности, пропорции, от серо-коричневых штор, от деревянного пола и мебели веяло гостеприимством. Эта комната могла бы быть монашеской кельей. От нее исходило ощущение надежности и защиты. Объяснив в двух словах, как все устроено в доме, Корто выдал ему туалетные принадлежности и чистую одежду. Проявление заботы тронуло его. Уже много часов и даже дней он висел на волоске, и этот волосок грозил вот-вот оборваться. Оставшись один, нарцисс принял душ и переоделся в чистое. Джинсы оказались великоваты, майка бесформенный, свитер растянутым и пахнущим стиральным порошком. Он почувствовал себя счастливым. Он рассовал по карманам нож, пистолет и отобранный у охранника ключ от наручников, решив сохранить его как талисман. Извлек из портфеля папки с материалами и разгладил ладонью бумажные листы. Но погрузиться в их изучение ему не хватало храбрости. Он вытянулся на кровати и погасил свет. За окном шумело море. «Нет, это не море», — поправил он себя через несколько секунд. «Это шумят сосны». Он отдался ритмам внешнего мира, убаюкивающим, навевающим сон ритмам. Как же он вымотался! Он весь превратился в сплошную усталость. У него было впечатление, что с сегодняшнего утра он прожил десяток жизней. Вдруг ему стало ясно, что он больше не боится полиции. Даже людей в черном не боится. Он боялся только самого себя. «Моя живопись не более чем исправление ошибки. Он убийца». Он распахнул глаза в темноту. «Или нет? Может быть, он тот, кто идет по следу убийцы?» Он попытался убедить себя в справедливости этой гипотез, уже посетивший его в библиотеке Алькасар. Он отличный сыщик, потому что всегда первым появляется в нужном месте, раньше полиции, раньше других свидетелей. Он почти уговорил себя, но тут вдруг дернул головой. Нет, нет, ничего не выходит. Еще можно допустить, что в шкуре Януша он шел по пятам за убийцей бомжей, но в шкуре фрера... Даже если признать, что он, например, страдал приступами сомнамбулизма, но как объяснить, что он ничего не помнил о том расследовании, которое вел? Расследование, которое привело его в ремонтную яму близ вокзала Сен-Жан. Он снова смежил веки, горячо призывая к себе сон, который освободил бы его от мучительных вопросов. Но перед глазами вставала явившаяся из небытия картина, обнаженное тело, покачивающееся у него над головой. Анна-Мария Штрауб. Еще одна смерть, в которой он повинен, пусть и косвенно. Он вспомнил, о чем размышлял прошлым вечером на пляже в Ницце. Эта смерть могла помочь ему добраться до своих корней. Он почти не сомневался, что эта страшная история случилась в психиатрической больнице в Париже или в одном из его пригородов. Не позже завтрашнего дня он начнет разрабатывать этот след. Анна-Мария Штрауб. Единственное воспоминание, уцелевшее в его памяти. Призрак, сопровождавший его, кем он себя не считал, фантом, являющийся ему в ночных кошмарах.